Глава вторая. Физическое здоровье. О том, как важно заниматься физическим развитием, написано множество книг. Но далеко не каждый задумывается, что значит быть физически здоровым именно для него. Конечно, отношение к состоянию собственного тела закладывается еще в детстве. Будучи мальчиками и девочками, почти все мы посещали какие-нибудь секции или занимались спортом самодеятельно. Порой по настоянию родителей, но иногда и по собственному желанию. Например, я до 18 лет проводил уйму времени на футбольном поле, оттачивая навыки. Взрослея, мы зачастую забрасываем детские увлечения. Как только я поступил в институт, времени на физическую активность у меня не осталось. На первый план вышла учеба, погоня за достижениями, позже — собственный бизнес. Да и пока мы еще молоды, забота о себе кажется второстепенным занятием. Думаем, пока ничего не болит, чему лишние хлопоты. Но ведь для того, чтобы почувствовать себя на отлично, вовсе не обязательно фанатично следовать рекомендациям из книг о правильном образе жизни, ограничивая себя во всем и бегая по врачам. В моей картине мира понятие здоровья состоит из двух компонентов — физическая активность и психологическое благополучие, включающее отдых и сон.